Обелиску, друг, положи цветы. Нет, не им. Тебе они так нужны, чтоб всегда жила вера в правду дел, что тогда в войну ты свершить сумел. Анатолий Дробязгин, Людмила Дробязгина. Часть пятая. Вдоль берега Оки. Известно, что летнюю кампанию 1943 года первым начало немецкое командование, желая повторить успех своих войск летом 1942 года в Крыму и под Харьковом. При успешном развитии военных событий войска вермахта, подрезав Курский выступ по линии Орел-Белгород, смогли бы окружить и уничтожить 7 советских армий. Войска Красной Армии, в свою очередь подрезав фронт у основания Орловского плацдарма по линии Белев-Понери и окружив 2-ю танковую и 9-ю полевую немецкие армии, получили бы возможность двигаться дальше на запад почти беспрепятственно. Замысел гитлеровского генералитета стал известен советскому командованию, и поэтому события на фронте развивались по сценарию, разработанному Генеральным штабом Красной Армии. После успешного отражения первого удара противника началась Орловская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Кутузов». Штурм Орловского плацдарма был задуман как комплекс сходящихся ударов с целью раскола всей Орловской группировки противника с последующим окружением и уничтожением образовавшихся частей войск каждой в отдельности. К сожалению, этот план, который по существу повторял план уничтожения Орловской группировки противника зимой 1942 и зимой 1943 годов, не был полностью реализован, хотя цель была достигнута. Плацдарм был очищен. Ставка Верховного Главнокомандующего не был учтен самый главный фактор. Нигде, никогда войска противника так долго не оставались в обороне. Почти 22 месяца. За это время Орловщина была превращена в опорный бастион, равного которому не было в истории всех предыдущих кампаний. Сражение на Орловской земле было крайне ожесточенным. На пути советских войск по всей глубине плацдарма встречались мощные узлы обороны противника. Штурм их требовал и времени, и больших людских ресурсов. Рокоссовский отмечал: «Нам, в буквальном смысле слова, приходилось прогрызать одну позицию за другой. Противник применял подвижную оборону. Пока одни его части оборонялись, другие занимали новый рубеж 5-8 километров». Примечание. Рокоссовский. Солдатский долг. Москва, 1997, страница 275. Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» представляла собой одно из самых крупнейших сражений не только Великой Отечественной войны, но и Второй мировой войны в целом. Цель операции состояла в разгроме Орловской группировки противника, группа армий «Центр», и ликвидации Орловского выступа. Войскам Брянского, Центрального и Левого крыла Западного фронтов предстояло прорвать заблаговременно подготовленную, глубоко эшелонированную оборону противника и, наступая по сходящимся направлениям на Орел, освободить город. Примечание. Рокоссовский. Солдатский долг. Москва, 1997, страницы 276-277. В ходе развернувшегося наступления советские войска нанесли крупное поражение немецкой группе армий «Центр». С ликвидацией Орловского плацдарма противника резко изменилась обстановка на всем советско-германском фронте. Открылись широкие возможности для развития наступления как на южном, так и на западном участках фронта. Последовательно, друг за другом начались 7 наступательных операций, которые закончились выходом советских войск к Днепру и в восточные районы Белоруссии. Почти каждый населенный пункт на Орловском плацдарме, а их было около 2500, приходилось брать с боями. Трудным было продвижение советских войск на Болховском направлении ввиду недостатка в танковых подразделениях и необходимости введения боевых действий на сильно пересеченной местности с командными высотами, занятыми противником. Именно на этом направлении наступали 12-я, 76-я и 77-я гвардейские дивизии, в составе которых, особенно в разведротах, было много моряков-тихоокеанцев. На этом же направлении действовала 110-я стрелковая дивизия, которая была третий раз сформирована в период с 5 по 15 мая 1943 года на рубеже обороны Брянского фронта, Белевский район Тульской области, на основе подразделений 105-й стрелковой и 116-й отдельной морской стрелковой бригад. В частности, на базе 116-й отдельной морской стрелковой бригады были сформированы 1289-й морской стрелковый полк, 971-й артиллерийский полк и 200-й отдельный истребительный противотанковый дивизион, которые составили основу 110-й дивизии 3-го формирования. Сноска. Необходимо отметить, что и в 105-й стрелковой бригаде, которая длительное время сражалась под Москвой, также были моряки-тихоокеанцы, попавший в ее состав еще в ноябре 1941 года. Свидетельство ветерана 105-й бригады и 1289-го полка Фомичева. Примечание. Военный энциклопедический словарь. Москва. Воениздат. 1986. Страницы 520-521. Важно подчеркнуть, что с мая 1943 года Тихоокеанский флот уже не выделял личный состав для пополнения сухопутных войск. Поэтому морская бригада, потерявшая в зимних боях 75% своего состава, не могла быть пополнена моряками. Тем не менее, командование 61-й армии Брянского фронта приняло решение сохранить соединение, основу которого составляли бывшие моряки-тихоокеанцы.